Глава 11. Уйдя с головой под воду, умудрилась вскрикнуть, пуская пузыри. Ринулась наверх, вынырнула, жадно втянула воздух. Ко мне быстро плыл Стивен. «Всё в порядке?» — проявил заботу. «Да, спасибо», — отозвалась я, стряхивая с плеча оброненную мужскую одежду. «Это мне еще повезло, что, вынырнув, я не оказалась со штанами на голове». «Как погляжу, вы решили и сами вымыться, и одежду заодно постирать». Он смешливо вскинул бровь. Я нервно хихикнула. В любой другой раз я от души посмеялась бы, но сейчас, оказавшись в нелепом положении, сильно стушевалась. «Простите, я нечаянно», — первое, что пришло на ум. «Тьфу ты, как нашкодившая школьница». «Надо же! А я думал, что специально». Он хитро смотрел на меня. Сумел перевести все в шутку. Теперь он стал мне нравиться не только внешне, но и характером. Тут я подумала о той части его тела, что под водой. Она же ничем не прикрыта, а вода кристально прозрачная. Я еле сдержалась, чтобы не глянуть туда, куда тянулся взгляд. Искушение было слишком велико. Пришлось прикрыть глаза. «Вам плохо?» — он подхватил меня. «Да не трогай же ты меня, иначе точно чувств лишусь». «Нет, спасибо, мне уже лучше», — попыталась отстраниться. Но он удержал меня. «Позвольте, я доведу вас до вашей комнаты». «Нет, не надо», — слишком поспешно выпалила я, догадавшись, в каком виде он собирается восстать из воды. «Хорошо», — его глаза смеялись. Рельефные губы были настолько близки, что хотелось поцеловать. Это преступление — быть настолько красивым. «Я пойду», — стала собирать расплывшуюся одежду и закидывать ее на бортик бассейна. «Побудьте со мной», — он помог мне спасти тонущую рубашку. «Едва ли это уместно — находиться в бассейне с хозяином дома», — отметила я. «Так давайте никому не расскажем», — подмигнул он. «А вдруг кто войдет? Забеспокоилась я. «В моей жизни это впервые, чтобы кто-то входил в купальню, когда я здесь. Так что не думаю, что мне так повезет второй раз за день». Я смутилась и рассмеялась одновременно. Он умел подшутить в самой безнадежной ситуации. Да и вообще, оказался чрезвычайно любезен для хозяина, общающегося со служанкой. Не накричал за неуклюжесть, ни в чем не упрекнул, а наоборот. «Я не знала, что вы здесь», — потупила взгляд. «Я так и понял по вашему поведению. Иначе вряд ли вы стали бы закапываться лицом в мою одежду». Он подмигнул. «Мать моя женщина! Ужас! Мало того, что это случилось, так об этом он еще и сказал». «Вы не так все поняли». Мои щеки пылали настолько, что мне казалось, будто вода на них сейчас зашипит, испаряясь. «Тогда оставим эту мелочь за пределами нашего общения». Этим он позволил мне не выпутываться из запутанной ситуации. «Мне было скучно, а тут вдруг вы. Я рад, что вы заглянули ко мне. Как вас зовут?» «Катерина... Ой, Камила!» — наспех исправилась я. «Дайте знать, когда определитесь с именем. Оба очень красивы. Только первое прежде я не слышал, но оно мне очень понравилось. Моим родителям оно тоже нравится. Тут я поняла, что надо бы воспевать другое имя, то, что мне дали в агентстве. Но все называют меня Камила». «А я Стивен, или просто Стив, тут уж как удобнее». «Вы хозяин, и прислуги не позволено называть вас Стивом». Быстренько сообразила, что по имени я вообще не имею права называть его. «Простите, лорд Стивен, мне мою неуклюжесть. Так стыдно, что я упала в бассейн». «За что прощать? Мне понравилось. Вы так грациозно плюхнулись в воду. Он еще и смеется. Какая грациозность, когда я махала руками, как ветряная мельница. Рада была развлечь вас, но теперь мне пора». Вместо того, чтобы обрадоваться удачно сложившейся ситуации для соблазнения дракона, я пыталась сбежать от него. Невыносимо было смотреть на его мокрый торс и знать, что нижняя часть тела тоже обнажена. Казалось, что Стив — воплощение мужской красоты. И ладно бы там только изумительный торс, но лицо притягивало так, что им хотелось любоваться бесконечно. «Не торопитесь». Он ухватил меня за предплечье, удерживая рядом с собой. «Слугам скажете, что убирали у меня в купальне. Думаю, вчера всем было не до нее. «Действительно, раз мне велено было сменить полотенце, то никто не заглядывал сюда». Только я понятия не имела, что тут можно убирать, все и так чисто, разве что цветы и деревья полить, а их тут очень много. «Мне неловко находиться рядом с вами», — призналась я, мечтая уйти. «Отчего же? «Вы раздеты?» «Тогда разденьтесь и вы. Будем квиты», —